Увидев это, лицо Сюиши помрачнело. Удар, который, как он предполагал, закончил бы этот бой, неожиданно был полностью заблокирован мучением. Кроме того, из-за удара кулаками его черные молнии фактически рассеяли часть кровавой ауры, обволакивающей его кулак. В этой черной молнии содержалась значительно пугающая сила. «Умри для меня!» С ревом кровавая аура вытекла изнутри тела Сюиши. В одно мгновение вся его рука, казалось, была пропитана кровью, излучая густой и интенсивный аромат крови. Внезапно черная молния вспыхнула в черных зрачках мученя. В этот момент разрушительные колебания начали распространяться из его тела, в то время как одежда вокруг его торса, казалось, начала разрываться. После распада части его одежды на груди появилась черная молниеносная руна. В этот момент черная молниеносная руна сверкала разрядами молний, прежде чем внезапно полностью засветилась. Телосложение бога грома. Опираясь на свою месячную тренировку, добавляя дополнительные эффекты лотоса божественной молнии, телосложение бога грома мученя, наконец, достигло истинной сферы первой руны. В тот момент, когда молниеносная руна полностью засветилась, тело мученя показалось плотным и прочным. Обернувшись в черную молнию, он предстал как бог молний, что спустился в мир. Бум! Когда грохот грома сильно встряхнул воздух, изнутри мученя вспыхнула молния, а затем он нанес удар кулаком. «Катись!» В сопровождении грохота раздался громкий рев. В следующее мгновение, размахивая черной молнией и излучая нерушимое великолепие, кулак мученя яростно полетел к окрашенному кровью кулаку Сюиши. В момент контакта лицо Сюиши наконец исказилось, когда он был потрясен шоком. Он, наконец, смог почувствовать пугающее количество энергии, льющейся из кулака мученя. Под этой абсолютной силой его безграничная наполненная кровью духовная энергия была мгновенно разбита. «Это плохо». Эти слова невольно прозвенели в сердце Сюиши. Однако, прежде чем он смог даже попытаться задуматься об этом, внезапное нападение мученя стало настолько страшным, что он резко отступил. Однако почему мучень, обладающий таким богатым боевым опытом, дает ему такой шанс, выдержав довольно долгое время, и даже активировав телосложение бога грома? Он спрятал свою истинную силу и постоянно атаковал Сюиши. Взрыв. Поэтому, в тот момент, когда Сюиши только начал отступать, сила, исходящая от мученя, уже была безрезультатно разбита против него. Бум. В следующее мгновение каждый смог увидеть черную молнию, быстро распространяющуюся с удивительной скоростью. В этот момент духовная энергия, пронизанная кровавым светом, была полностью подавлена. Когда раздался удар, вспыхнула черная молния. Трещина. Броня, покрывающая Сюиши, казалось, мгновенно разрушилась. Злобные шипы на ней также были полностью разрушены ударом черной молнии. Черная молния была похожа на яростного дракона, который собирался уничтожить небеса и землю, размахивая когтями и открывая рот, сражаясь без толики страха. Взрыв. Кровавая броня, покрывающая всю руку Сюиши, была полностью разрушена, и из руки безумно стекала кровь, словно брошенный камень. Он полетел в обратном направлении, прежде чем, наконец, остановиться, создав стометровую полосу от ног на земле. В этот момент внезапный удар грома, звенящий на площади, быстро исчез. После этого черная молния и кровавый свет постепенно начали исчезать. Тем не менее, окружение Северной площади было неожиданно еще в абсолютной тишине, так как каждый смотрел на площадь с ужасом и страхом в глазах. На площади мучень все еще сохранял свою позицию, вытянув кулак вперед. На земле перед ним была трещина длиной в сотни метров, на конце которой был небольшой кратер. Ему действительно удалось отправить Сюиши в полет одним ударом кулака. Мало того, что люди из Духовной Академии Древнего Котла были ошеломлены, даже ученики Северной Небесной Духовной Академии, у которых была вера и уверенность в мучене, широко распахнули челюсти. Предыдущая сцена, в которой мучень отбросил Сюиши ударом кулака, действительно слишком шокировала их. Как мог этот удар быть таким грозным? Су Сюань, а остальные были в шоке. Этот удар кулаком мученя мог причинить серьезные травмы даже человеку начальной фазы стадии небесного завершения. Сила этого парня снова возросла. Лица людей, которые смотрели на мученя, Чжао Циншаня и Хея, казались слегка бледными. На данный момент взгляды, которые они посылали в его сторону, теперь были наполнены щепоткой страха. Нынешний мучень стал еще сильнее, чем месяц назад. Бессознательно, это бывший первокурсник, уже постепенно превосходил их, и даже оставил их далеко позади. В пределах заполненной молчанием площади, множество взглядов начало охватывать противоположную сторону от мучения. Земля там уже рухнула, в гигантской яме присутствовала фигура, шатаясь и спотыкаясь, он казался несколько несчастным, пока вставал. Это Сюиши, на данный момент его тело было покрыто кровью, а его правая рука безжизненно свисала вниз, как будто его кости были разбиты кулаком мученя. Более половины брони кровавого бога на теле Сюиши уже разрушилась, светясь крайне тускло, как будто она могла рассеяться в любое время. Очевидно, что пугающая атака мученя нанесла ему серьезные ранения. Как это возможно? Сюиши с недоверием посмотрел на свою безжизненную руку. Его броня кровавого бога была фактически разрушена мученем. Это была броня кровавого бога, которая способна выдержать яростные атаки эксперта средней фазы стадии небесного завершения. Этот мучен был только на последней фазе стадии небесной трансформации. Как последний мог разбить его броню кровавого бога? Ты проиграл. Безразличное выражение заполнило глаза мученя, когда он смотрел на Сюиши. В этот момент последний уже вышел за пределы площади. Согласно правилам, он уже проиграл эту битву. Услышав слова мученя, лицо Сюиши мгновенно исказилось, а ярость вырвалась из его глаз. Он был членом величественного клана кровавого бога. Как он мог проиграть парню, не имеющую статуса и репутации? «Я убью тебя, ублюдок!» С яростным сжатием руки, в руке появилось длинное копье, которое, казалось, было сжато из крови. В следующее мгновение он неожиданно кинул его. Холодный блеск слегка появился, когда длинное копье в его руке было прямо пред горлом мученя. Свист. Увидев, что Сюиши, который уже потерял право продолжать сражаться, неожиданно атаковал, не соблюдая правила, все в окрестностях площади мгновенно начали яростно кричать и ругаться. Безразличие оставалось в глазах мученя, когда он посмотрел на атакующего его Сюиши. С сломанной броней кровавого бога скорость последнего уменьшилась, с его серьезными травмами об боли не был угрозой. Свист. Когда мучень слегка двинул телом, глаза Сюиши резко сжались, так как фигура мученя уже появилась рядом с ним. «Я сказал, что, поскольку ты причинил ей боль, тебе придется заплатить цену. Теперь, когда ты нарушил правила, ты не можешь обвинить меня». Теперь, будучи очень близко к нему, на красивом лице мученя вспыхнуло быстрое и яростное выражение, похожее на лезвие, в то время как холодная и зловещая дуга поднималась из угла рта. Очевидно, намерение убить появилось к парню, который ранил Лоли такими презренными методами. Кроме того, он не был человеком Северной Небесной Духовной Академии, поэтому мучень не проявил ни малейшего сожаления. Чувствуя глубокие намерения убийства, содержащиеся в словах мученя, Сюиши наконец восстановил свою ясность. Страх и ужас мгновенно промелькнули в его глазах, когда он подумал: «Этот мучень преднамеренно ожидал, когда я нарушу правила». Только когда он нарушил правила, мучень смог бы беспощадно атаковать. Даже если он его убьет, у мученя все еще было бы оправдание. «Этот ублюдок!» Ошеломление вырвалось из сердца Сюиши, когда он невольно выругался. В следующий момент он увидел удар ладонью, что была обернута в молнию, мученя, что яростно опустился к его груди. Свирепость этой атаки была экстремальной. Стоп! Однако так же, как мучень собирался ударить ладонью по груди Сюиши, внезапно раздался взрывной рев через горизонт. В следующее мгновение мучень почувствовал неописуемое давление. Под этим давлением его тело стало вялым. «Ха-ха, декан Фэй, вы нарушили правила, вмешавшись в бой между учениками». Однако, как только это давление охватило его, раздался спокойный и слабый звук смеха, из-за чего давление на тело мученя полностью рассеялось. Тело мученя восстановилось до обычного состояния. Когда в его глазах вспыхнул холодный блеск, ладонь приземлилась без всяких колебаний на грудь Сюиши. Когда раздался гром, рядом с ним вдруг появилась черная духовная энергия. Внезапно ощущение опасности вырвалось из сердца мученя, заставив его немедленно отреагировать и отойти. В этот момент он смог увидеть толстую фигуру, появляющуюся рядом с Сюиши, прежде чем фигура схватила Сюиши рукой. Такой беспощадный брат. Эта фигура, естественно, была деканом Духовной Академии Древнего Котла, Фэй Цин Сюном. Глядя на Сюиши, чья аура была слабой, его грудь была разбита и он был близок к смерти, его лицо мгновенно исказилось, прежде чем он яростно посмотрел на мученя. Духовная энергия мира, казалось бы, сжалась в этот момент, прежде чем надавить на мученя, пытаясь сокрушить его. Мучень мгновенно почувствовал, что его тело оцепенело, не имея возможности двигаться. Это вызвало огромные изменения в его выражении. Эта сила была чем-то, чему он абсолютно не мог оказать сопротивление. Однако, Как только духовная энергия мира начала давить на мученя, перед ним предстала величественная и внушительная фигура. С волной руки, давление, которое тяготило само небо, мгновенно рассеялось подобно дыму в воздухе. Декан Тайцан появился перед мученем, спокойно глядя на Фэй Цин Сюна перед собой в этот момент, похожий на грохот небесной молнии. Его безразличный голос прозвучал на этом участке мира, сразу же заставив даже духовную энергию мира начать хаотично извиваться. «Декан Фэй, только потому, что наша Северная Небесная Духовная Академия относится к людям с уважением, действительно ли вы предполагаете, что над нашей Северной Небесной Духовной Академией можно издеваться?» Глава 349. Словно неся престиж неба и земли, твердый и сильный голос декана Тайцана распространился по всей Северной площади. В этот момент все остальные звуки были подавлены, даже духовная энергия, трепещущая в мире, бушевала и вспыхивала. Из-за страха бесчисленные ученики сохраняли молчание, в то время как шок и ужас наполняли их глаза. В этот момент они почувствовали, что потеряли контроль над своими телами, в то время как духовная энергия в их телах имела следы того, что она в любой момент может восстать против них самих. Если декан Тайцан хоть немного выпустит свое убийственное намерение, духовная энергия в их телах может мгновенно восстать. В то время, даже без его действий и команд, они были бы убиты собственной духовной энергией. Поэтому, когда ученики посмотрели друг на друга, они были в состоянии увидеть незаметный шок, присутствующий в глазах друг друга. Эта сила декана Тайцана действительно страшна. Напротив него на лице Фэй Цин Сюна присутствовало слабое изменение. Большинство сил декана Тайцана направилось прямо к нему, в то время как другие рассматривали его как рев. В его глазах это было похоже на рев от яростного дракона, наполненный пугающими колебаниями. Эта звуковая волновая атака, которая не была обнаружена другими, заставляло даже его чувствовать тяжесть в сердце. Жирная плоть на лице Фэй Цин Сюна дрожала, прежде чем его взгляд стал острым и жестоким. Он двинул рукой, поколебав пространство, блокируя звуковые волны. Опустив голову, он взглянул на Сюэши, которого держал в руке. В этот момент последний уже потерял сознание от своих серьезных травм. Эти травмы были настолько серьезными, что по его лицу прошла дрожь. Очевидно, что травмы, полученные Сюэши, были чрезвычайно серьезными, а значит, мучень явно хотел забрать его жизнь. «Декан Тайцан, мы пришли к тебе издалека, однако этот студент вашей академии настолько порочен, разве он не оскорбляет вашу великую академию?» — спросил Фэй Цин Сюн глубоким голосом. В общем, он не осмелился проявить какое-либо неуважение, общаясь с деканом Тайцаном в этом месте. Во-первых, это была территория Северной Небесной Духовной Академии. Во-вторых, будучи в состоянии стать одним из деканов пяти великих академий, как мог декан Тайцан получить незаслуженную репутацию? Хотя их духовную академию древнего котла можно было считать довольно сильной, было очевидно, что они были несравнимы с Северной Небесной Духовной Академией. Вне зависимости от вопроса, лицо декана Тайцана все еще сохраняло прежнее спокойное, нежное и безразличное выражение. С легкой улыбкой он ответил: «Эта битва должна была закончиться, тем не менее, Сюэши посмел нарушить правила и напасть. Мучень поступил разумный, контратаковав в целях самообороны. Если вы действительно хотите обсудить этот вопрос, вам придется начать с того, что Сюэши нарушил правила. Мучень не виноват». Услышав его ответ, лицо Фэй Цин Сюна несколько раз задергалось. По его мнению, этот декан Тайцан не планировал наказывать мученя, он защищал его. Хотя этот декан Тайкан выглядел добродушным и нежным, он был, по сути, чрезвычайно властным. Это зажгло пламя в сердце Фэй Цин Сюна, и его лицо мгновенно помрачнело. «Декан Фэй, эта битва может считаться законченной, у обеих сторон есть победы, и мы не можем отличить окончательного победителя. Однако у вашей духовной академии древнего котла действительно есть множество талантов. На следующем великом конкурсе академии ваша академия должна иметь неплохую оценку». Явно игнорируя темное выражение лица Фэй Цин Сюна, голос декана Тайцана и его слабая улыбка уже указывали на его намерение выдворить их. Лицо Фэй Цин Сюна тут же уродливо исказилось. Тем не менее, он бы не смог вернуть репутацию, даже оставшись здесь с волной рукава. Он холодно фыркнул: «Поскольку это так, я должен поблагодарить Северную Небесную Духовную Академию за прием. После великого конкурса Академии наша Духовная Академия Древнего Котла снова запросит обсуждение этого вопроса». В ответ декан Тайцан слегка улыбнулся. В следующее мгновение Фэй Цин Сюн бросился к мученю, который стоял за деканом Тайцаном. Тем не менее, Последний рванул в ответ, в результате чего его гнев достиг такого уровня, что толстяк начал дрожать. ХМПФ. С тихим фырканьем Фэй Цинсюн схватил тяжело раненого Сюиши и спустился к месту расположения учеников Духовной Академии Древнего Котла, прежде чем махнул рукавом. «Уходим». Безграничный свет духовной энергии вылетел из рукава Фэй Цинсюна. Прежде чем полностью охватить всех этих учеников, в следующее мгновение они превратились в полосу света и быстро вылетели из Северной Небесной Духовной Академии. Свист. После ухода Духовной Академии Древнего Котла Северная Площадь мгновенно разразилась удивительными и потрясающими звуками. Бесчисленные огненные взгляды были сосредоточены на стройном юноше посреди площади. По сравнению с прежним временем, в них присутствовал след подлинного поклонения и уважения. Сцена, где он властно отправил Сюиши в полет через площадь, все еще была запечатлена в их умах. Услышав оглушительные возгласы и рев от студентов, Мучень начал улыбаться, прежде чем посмотреть туда, где ранее были Фэй Цинсюн и остальные студенты Духовной Академии Древнего Котла. Этот Сюиши был довольно проблематичным парнем, однако было жаль, что он не смог убить последнего. Несмотря на то, что он не смог его убить, Сюиши все еще был в глубоком дерьме раньше, когда Мучень ударил его ладонью. Он активировал свой ядовитый палец божественной черной молнии, отправив следы молнии в тело последнего. Хотя это не было смертельным исходом, это может привести к страданиям, когда последний будет тренироваться и культивировать в будущем. Хотя твои методы не сильны, но довольно опасны. Внезапно оборачиваясь, декан Тайцан слабым тоном заговорил с Мученем. Сердце Мучень сразу же слегка ёкнуло, хотя его ядовитый палец был ударом ладонью. С силой декана Тайцана он, возможно, не сможет этого скрыть. Глядя на лицо декана Тайцана, нельзя было сказать, счастлив он или сердится. Мучень также не мог понять, о чем думал этот великий декан, и все, что оставалось, молчать. Однако иногда нужно проявить жестокость, иначе тебя съедят другие. Увидев нервное и напряженное состояние Мученя, декан Тайцан наконец рассмеялся с толикой восхищения. Он сказал: «Неплохо перед лицом человека, который осмелился высмеять честь и достоинство нашей Северной Небесной Духовной Академии. Лучше всего убить или покалечить его. Если что-нибудь случится, я всегда смогу справиться с этим за тебя». Услышав слова декана Тайцана, Мучень был ошеломлен. Неожиданно этот декан, который всегда казался чрезвычайно способным и выдающимся человеком, говорил такие слова. Однако, чувствуя себя ошеломленным, он также спокойно вздохнул с облегчением. По его мнению, декан Тайцан не возражал против методов, которые он использовал. «На самом деле эта битва не принесла нам никакой пользы. Если они выиграют, они провозгласят свой успех без предубеждения и используют это, чтобы унизить нашу Северную Небесную Духовную Академию». С улыбкой декан Тайцан продолжал говорить: «Раньше нас это не очень волновало, однако эти люди пришли именно в тот момент, когда Шэнь Цаншэн и Ли Сюаньтун покинули Академию. Если бы не ты, мы могли бы проиграть. Поэтому можно считать, что ты внес свой вклад в нашу Духовную Академию. Не волнуйся, думая, что я тебя накажу». «Шэнь Цаншэн и Ли Сюаньтун покинули Академию?» — спросил Мучень в шоке. «Да они объединились и взяли миссию охоты, чтобы убить Мо Лун Цзы», — ответил декан Тайцан, слегка покачивая головой. «Мо Лун Цзы», — пробормотал Мучень, когда его глаза слегка сжались. Раньше он тоже встречался с этим парнем. Если бы не вовремя появившийся Шэнь Цаншэн, он, возможно, подвергся бы значительной опасности. Однако на данный момент его сила была намного более сильной по сравнению с несколькими месяцами ранее. Если бы он встретился с Мо Лун Цзы сейчас, не обязательно, что последний мог бы забрать его жизнь. «На данный момент у тебя все еще не так много опыта в будущем. Если хочешь, можешь взять миссию охоты», — сказал декан Тайкан с улыбкой. Хотя нынешняя сила Мученя была уже на довольно большом уровне, он не планировал допустить, чтобы последний подвергся чрезмерно опасной миссии. Если что-нибудь случится с ним случайно, это будет большой потерей для их духовной академии. В конце концов, по сравнению с Шэнь Цаншином или Сюаньтуном, Мучень был слишком молод. «Поэтому то, что ты должны сделать сейчас, это усердно трудиться. Я знаю о некоторых твоих делах на духовном пути. Этот противник непрост», — сказал декан Тайцан с легкой улыбкой. Услышав эти слова, глаза Мученя мгновенно сузились. Этот противник, он говорил о Цзи Сюане. Тот Цзи Сюань был лично принят деканом Святой Духовной Академии, поэтому Святая Духовная Академия, естественно, прилагала большие усилия, чтобы воспитывать его вместе с его абсолютным талантом, с его духовным импульсом небесного ранга. Его будущие достижения будут довольно высокими. Самый выдающийся студент из Святой Духовной Академии на предстоящем великом конкурсе Академии может быть даже им, ответил декан Тайцан. Мучень кивнул головой он, естественно, не сомневался в таланте Цзи Сюаня. В то время такие люди, как Цзяо и Ян Хун, были его верными последователями. Этого было достаточно, чтобы доказать способности методы последнего. В течение года в духовном пути, кроме Лоли, которая ранее вызывал головную боль у Мученя, единственный, кто был довольно большой угрозой для него, был Цзи Сюань. В конце концов, он даже сделал так, чтобы Мучень покинул духовный путь. Те методы и схемы, которые он использовал, были чрезвычайно глубокими и скрытыми. На данный момент Цзи Сюань уже вошел в Святую Духовную Академию, одну из пяти великих академий на данный момент. По сравнению с его достижениями в Северной Небесной Духовной Академии, кто из них двоих имел верх? Хотя Мучень не был человеком, который хотел отомстить за самые мелкие обиды, обида и благодарность были тем, что он помнил очень четко то, что Цзи Сюань был его настоящим врагом, бесспорно. К тому же он из тех людей, что отправил бы своего врага на смерть, как только ему представится шанс. Поэтому, когда они встретятся во время великого конкурса Академии, это определенно будет битвой за жизнь или смерть. Как только у него появится шанс, Цзи Сюань определенно не проявит никакой милости. Точно так же у Мученя не было бы ни малейшего колебания. «Я знаю», — ответил Мучень и кивнул головой. Он очень ясно понимал, насколько грозным стал Цзи Сюань, поэтому он, естественно, не будет расслаблять свою бдительность. Такого врага никто не понимал лучше, чем Мучень. Святая Духовная Академия оказала огромную поддержку Цзи Сюаню. Поскольку ты учишься в нашей Духовной Академии, мы, естественно, тоже должны что-то сделать. С сияющей улыбкой декан Тайцан продолжал говорить. Я знаю, что ты получил немало преимуществ от Северного Морского Дракона и значительно увеличил силу. Тем не менее, кажется, что ты также духовный заклинатель. Правильно, на данный момент ты все еще не воспарил до небес в этом аспекте, верно? Глаза декана Тайцана были такими острыми и пронзительным. С одним взглядом он мог сказать, что Мученю, похоже, было трудно продвинуться дальше в этом аспекте. В конце концов, ему не хватало руководства от людей. Слабый свет вспыхнул в глазах Мученя, когда он торопливо кивнул головой. Северный морской дракон не разбирается в духовных барьерах, поэтому он не может тебе помочь. Декан Тайцан извлек из своей одежды нефритовый свиток, на котором были выгравированы символы. Тайцан, передав его Мученю, он сказал, завтра, ты возьмешь этот свиток и найдешь старейшину Лин Сиана, человек с самыми высокими достижениями в духовных барьерах в нашей духовной академии, должна быть в состоянии оказать тебе какую-то помощь. Услышав эти слова, Мучень был наполнен радостью. На данный момент он больше всего нуждался в руководстве великого мастера духовных барьеров. Этот шаг декана Тайцана был просто своевременным. «Декан, большое спасибо!» Мучень поспешно взял нефрит и выразил благодарность. Взмахнув рукой, декан Тайцан ответил, «Не нужно благодарить, мне не нужно это, мне нужно, чтобы первокурсник Северной Небесной Духовной Академии по имени Мучень смог подавить самый чудовищный талант Святой Духовной Академии во время великого конкурса Академии». Слабо улыбаясь, глядя на Мученя, он спросил, «Итак, что думаешь, сможешь этого достичь?» Сжимая нефритовый свиток, на его лице появилось непоколебимое высокомерие и острота молодости. «Пожалуйста, расслабьтесь, декан, во время великого конкурса Академии оставьте Цзи Сюаня на меня». Глава 350. Лин Си. Как только стемнело, ясный и холодный лунный свет охватил всю Северную Небесную Духовную Академию. Однако, несмотря на то, что уже было довольно темно, гигантская Духовная Академия по-прежнему была наполнена жизненной силой, поскольку фигуры непрерывно носились по ее периметру. Битва меж академиями, которая закончилась сегодня, несомненно, вызвала вспышки эмоций в Северной Небесной Духовной Академии. Сцена последней перемены заставила многих студентов зажечься боевым духом. Первоначально все они предполагали, что Духовная Академия Древнего Котла победит, хотя подобная потеря не означала, что Северная Небесная Духовная Академия более недееспособна. Эти клеветнические слухи всегда поднимут гнев людей. Мучень вернулся и победил сильнейшего ученика с противоположной стороны очень сильной атакой. Такой поворот заставил многих студентов из Северной Небесной Духовной Академии почувствовать себя чрезвычайное вдохновение. Естественно, полагаясь на этот бой, 3 и краткий ранг мученя на небесном ранжировании стал неоспорим. Были даже некоторые ученики, которые пытались его оценить, и были потрясены, обнаружив, что нынешний мучень уже начал постепенно догонять Ли Сюаньтуна. По скорости увеличения силы мученя, возможно, не займет слишком много времени, как 3 и краткий ранг небесного ранжирования поднимется выше, возможно, на это понадобится меньше года. Возможно, он сможет забрать первый ранг небесного ранжирования, который так долго охранял Шэнь Цаншэн. В то время, несомненно, будет несравненно захватывающая битва между тигром и драконом. В маленьком здании в районе первокурсников элегантно стояла молодая девушка, обхватив черный длинный меч в своих нефритовых руках. Взгляд Лоли был сосредоточен на нем, в то время как можно было заметить рассеянность, присутствующую в ее глазах. Спустя довольно долгое время она слабо вздохнула. «Что случилось?» — раздался низкий и нежный голос, когда мучень обернул руку вокруг тонкой талии молодой девушки. «Похоже, что новости о том, что я покинула клан Бога Ло, уже распространились», — ответила Лоли, нежно прижавшись к груди мученя, слегка нахмурив брови. «Если бы ее дед, Ло Таншань, узнал об этом вопросе, время их соглашения могло быть немедленно уменьшено. Она была императрицей клана Бога Ло и была единственным человеком в клане Бога Ло, которому нельзя совершать ошибки. Если она ее совершит, клан Бога Ло действительно рухнет и был бы уничтожен. В то время миллионы граждан в клане Бога Ло пострадают от беспощадной резни других трех великих кланов Бога. Для клана Бога Ло она была действительно слишком важной. Поэтому, как только Сюиши восстановится, он определенно сообщит эту новость клану Кровавого Бога. В то время, клан Бога Ло будет потрясен, поэтому, даже если она захочет скрыть это дело, она не сможет скрыть его надолго. Услышав ее слова, рука, обернутая вокруг тонкой талии Лоли, напряглась, а ярость тихо поднялась в глазах мученя. Если бы он узнал это раньше, он бы действительно убил этого человека, хотя он также знал, что желание убить Сюиши перед Фэй Цин Сунем представляется невыполнимой задачей. Пока Лоли нежилась в объятиях мученя, ее прекрасное и изысканное лицо прислонилось к его груди, потирая лицом вверх и вниз. Как маленький котенок, она прекрасно знала о том огромном давлении, которое ей пришлось бы вынести, если она снова вернется в клан Бога Ло. Такого рода давления было достаточно, чтобы заставить обычного человека немедленно умереть и рухнуть. Однако жизнь и смерть миллионов ее граждан находились под ее контролем. Более того, в то время у нее больше не будет таких сердечных объятий, на которые она могла рассчитывать. В то время единственным человеком, на которого она сможет положиться, будет она сама. В то время больше не было бы человека, который бы чувствовал ее душевную боль до такой степени, что чувствовал себя более обиженным и разъяренным всякий раз, когда над ней издеваются. Мучень посмотрел на нежное и фарфоровое лицо в объятиях. Прежде чем замолчать, он знал, что наступит день, когда они должны будут расстаться. Более того, это разделение может длиться очень долго, и у нее не будет другого шанса выскользнуть, чтобы найти его. Пока он не будет обладать достаточной силой, он тоже не сможет ее найти, иначе он не только не смог бы помочь ей, но даже стал бы для нее бременем. Хотя она не возражала бы, очевидно, что мучень совершенно не хотел бы видеть эту сцену. «Я останусь с тобой в течение этого периода времени». Мучень провел своей рукой сквозь длинные серебристые волосы Лоли, наслаждаясь прекрасным чувством в ладонях. Взглянув в небо, он выдохнул: «Лоли, я уже делаю все, что в моих силах, чтобы идти по пути непревзойденного эксперта. Я продолжу работать, вплоть до того момента, когда я действительно смогу предстать перед тобой и разрушу все, что гложет тебя, одной своей ладонью». На следующий день, после сопровождения Лоли в зоне первокурсников более полудня, это продолжалось до того, как молодая девушка слегка рассердилась и сказала, что он слишком раздражает и не дает ей тренироваться. Только тогда он оставил ее в покое, чувствуя обиду, что его фактически игнорируют и избегают. Выйдя из области первокурсников, мучень изменил цели и направился к северной стороне Северной Небесной Духовной Академии. По словам декана Тайцена, эта старейшина Лин Си должна жить там. Мучень уже знал немного о старейшине Лин Си из его беседы с деканом Тайценом и остальными. Большинство информации поступало от Е Цин Лин. Это связано с тем, что старейшина, взявший Сунер под свое крыло, была той же самой старейшиной Лин Си. Эта старейшина оставалась глубоко в Северной Небесной Духовной Академии и редко выходила, и ученики очень редко мельком видели ее, и число людей, способных получить ее руководство по духовным барьерам, было еще меньше в духовной академии. Если кто-то хотел получить некоторые указания от старейшин, нужно было бы чрезвычайно большое количество духовных ценностей, однако эта старейшина Лин Си имел совершенно иную индивидуальность, ей все равно, есть ли у тебя духовные ценности, из-за чего бесчисленные ученики могут проливать слезы и беспомощны без какой-либо другой альтернативы. Ввиду этого, Мучень был немного обеспокоен этим, у этого старшего была чрезмерно странная личность, он не знал, будут ли слова декана иметь какой-то эффект. Думая об этом, примерно через 10 минут Мучень начал подниматься к вершине, покрытой облаками горы. Элегантный внутренний двор стоял прямо на вершине горы, облака кружили вокруг, придавая ему очень тихое и безмятежное чувство. Когда Мучень спустился перед двором, он заметил, что главные двери были плотно закрыты, а вокруг него не было никого. Издав горький смех, он достал вчерашний свиток, данный ему деканом, прежде чем произнести почтительным голосом: «Имя этого ученика – Мучень, и я пришел по рекомендации декана Тай, чтобы встретиться со старейшиной Лин Си». Обернутый духовной энергией, голос Мученя раздался в тихом и безмятежном дворе, тем не менее здесь по-прежнему не было активности. Несмотря на это, он не беспокоился об этом, стоя за дверью, не двигаясь ни на дюйм, он держал свиток, проявляя почтительное уважение. В своей почтительной позиции он ждал почти полчаса времени. Подобно тому, как прошло полчаса, луч света вышел из глубин двора, сразу же обернув свиток в руках Мученя, луч взял его, прежде чем отправиться обратно. В то же время плотно закрытые двери во дворе постепенно раздвигались. Пху-у-у. Увидев открытие дверей, Мучень спокойно вздохнул с облегчением, похоже, что нефритовый свиток декана немного полезен. Иначе, даже если бы я стоял здесь целый день и ночь, эта эксцентричная старейшина даже не подумала бы обо мне. Мучень шагнул вперед, пересекая двери во дворе, прежде чем войти вглубь. Вдоль двора была уединенная и извилистая небольшая дорожка из камней с чистым озером рядом с ней. Взглянув на окрестности, Мучень продолжил следовать вдоль этого небольшого скалистого пути, и эта прогулка заняла почти полчаса времени. Этот маленький каменистый путь, казалось, продолжался вечно без конца. Независимо от того, как долго Мучень шел, он не мог достигнуть конца. В этот момент его выражение стало серьезным, очевидно. Он смог почувствовать странность этого места. Когда он остановился и крепко нахмурился, он подумал: «Это чтобы проверить меня?» Взглянув на окрестности, он сделал щелчок пальцем и взрывно отправил духовную энергию во все стороны. Однако, даже не уйдя слишком далеко, вся энергия рассеялась по внешнему виду. Этот регион казался изолированным пространством. «Это духовный барьер?» Мучень пробормотал про себя, оглянувшись. Тем не менее, он не смог обнаружить никаких колебаний, вызванных проникновением духовных печатей в воздухе. В этом месте не было никаких следов духовных барьеров. Поразмыслив довольно долго, он сделал неожиданный шаг назад. После его отскока окружающая сцена слегка изменилась. В следующее мгновение он обнаружил, что появился в том месте, где был прямо после того, как прошел мимо главных дверей, с небольшой каменистой дорожкой перед ним. За его спиной были открыты двери двора, казалось, говоря ему, что, если он не сможет продвинуться вперед, он должен немедленно развернуться и уйти. Он не мог идти вперед, и он не хотел поворачиваться и уходить. Был ли у него третий путь? Это место было странным, тем не менее, просто Мученю еще не удалось все понять. Когда он подумал об этом, его глаза слегка сузились. Через некоторое время его взгляд внезапно повернулся к ясному озеру рядом с маленькой скалистой дорожкой. Когда его глаза сверкнули, он сделал шаг вперед и приземлился в озере. Когда его ноги опустились, воды не было. В это мгновение тело Мученя наконец расслабилось. Действительно, это так. Не останавливаясь на своем пути, он направился прямо на дно озера, медленно и постепенно погружаясь в воду. В тот момент, когда Мучень был полностью погружен в озерную воду, окружающее его пространство, казалось, слегка запульсировало. В следующий момент он начал чувствовать, что все пространство – иллюзия, а озеро и дорожка начали рассеиваться. То, что появилось перед ним, было изящным и изысканным бамбуковым зданием со словами «Дворец Лин Си». Удивление наполнило глаза Мученя, поскольку он мог сказать, что прошел через немного странное место. Внезапно взгляд Мученя повернулся к передней части здания, где он увидел спокойно сидящую там красивую девушку, одетую в белое. Девушка была очень молода, с кожей, похожий на снег, расслабленным выражением лица и спокойным взглядом, излучая ледяную и равнодушную ауру, которая отталкивала бы людей на расстоянии в 1000 миль. Увидев ее, Мучень мгновенно сгорбился, прежде чем прикусить губы и сказать: «Это студентка». До того, как он смог закончить свои слова, девушка, одетая в белое, окинула его ледяным взглядом, двинув своей рукой, дверь в бамбуковое здание мгновенно закрылась. Мучень был ошеломлен. Эх, старший брат Мучень, в то время как Мучень все еще был ошеломлен, из-за спины раздался молодой и счастливый голос. Обернувшись, первое, что он увидел, это Сунер, одетая в белое одеяние, стоящая прямо за ним, что в настоящее время широко раскрыла глаза с радостью и удивлением, смотря на него. «Старший брат Мучень, почему ты здесь?» – удивленно спросила Сунер. Чувствуя себя беспомощным, Мучень ответил: «Я здесь, чтобы найти старейшину Лин Си, чтобы изучать духовные барьеры, однако я никого не видел». «Разве не старейшина Лин Си была здесь все время?» – ответила Сунер в замешательстве, указывая на здание бамбука. «Это место старейшина Лин Си?» – Мучень немедленно разозлился. Прежде чем из его глаз вырвалось недоверчивое чувство, он безучастно посмотрел на плотно закрытые двери из бамбука, подумав: «Эта красивая девушка в белом, это старейшина Лин Си, глава 351, обучение». В тихом и элегантном бамбуковом домике Мучень с некоторой неловкостью посмотрел на девушку, одетую в белое одеяние, которая сидела за чайным столом. Она носила белое платье, а ее черные волосы спускались до плеч в сочетании с ее красивым лицом и немного заостренной челюстью. Она излучала слабый ледяной и равнодушный слой ауры, позволяя людям понять, что с ней трудно стать ближе. Девушка перед ним была действительно красивой, не уступая Су Сюань. Единственная проблема заключалась в том, что она испускала ледяное безразличие, которое было самым большим среди всех красивых девушек, которых когда-либо видел Мучень. Он никогда не думал, что эта эксцентричная старейшина Лин Си на самом деле будет такой молодой и красивой. Сунер, которая ныне сидела рядом с Лин Си, тихо рассмеялась, глядя на неловкое лицо Мученя. Несмотря ни на что, девушка в белом не заботилась о Мучене перед собой и думала о своем собственном деле. Протягивая свою стройную белую руку, подняв чайник, она аккуратно налила чай, издав ясный и мелодичный звук в тихой комнате, когда чай попал в чашку. Издав сухой кашель, Мучень сложил руки и сказал: «Этот ученик, Мучень, видел старейшину Лин Си. Я извиняюсь за свое раннее поведение. Почему ты сюда пришел?» — спокойным голосом спросила девушка, не испытывая никаких колебаний. «Декан сказал мне идти сюда, чтобы найти старейшину Лин Си, дабы обучиться у нее методам создания духовных барьеров», — ответил Мучень, сказав слово «старейшина» с легким затруднением, так как он никогда не видел таких молодых и красивых старейшин. «Я не учу людей». Удерживая чайную чашку в белых руках, девушка в белом сделала легкий глоток, прежде чем дать ответ. Услышав ее ответ, Мучень сразу посмотрел на Сунер, сидящую рядом с ней. «Я не учу мужчин». По-видимому, зная, о чем хочет сказать Мучень, девушка в белом уточнила свой ответ. Чувствуя себя беспомощным, единственное, что мог сделать Мучень, это оставить свою гордость и ответить: «Декан сказал мне прийти сюда». Услышав эти слова, красивые глаза девушки в белом слегка повернулись. Взглянув на Мученя, она ответила: «Я не из Северной Небесной Духовной Академии. Единственная причина, по которой я здесь, объясняется тем, что я должна декану Тайцану, поэтому я согласилась помочь ему построить некоторые духовные барьеры для Северной Небесной Духовной Академии. Если я захочу, я могу уйти в любое время, поэтому не используй его имя и не старайся надавить на меня». Мучень сразу потерял дар речи. Характер этой старейшины Лин Си был эксцентричным. Она даже не обратила внимания на декана Тайцана. Этот поворот событий по-настоящему заставил Мученя немного поразмыслить о том, как действовать. Девушка в белом приступила к игнорированию беспомощного Мученя и начала шевелить свою нефритовую чашку с обычным равнодушным выражением. В этот момент атмосфера в комнате слегка накалилась. Увидев, что Мучень замолк, Сунер рассмеялась, прежде чем тихо сказать: «Старшая сестра Лин Си, талант старшего брата Мученя в духовных барьерах очень хороший, даже лучше моего. Слишком много людей с хорошим талантом. Если бы я учила каждого, кого вижу, разве это не утомило бы меня до смерти?» — спросила Ли Си, глядя на Сунер. «Старшая сестра Лин Си, пожалуйста, пожалуйста, помогите старшему брату Мученю, пожалуйста, он очень хорошо относится ко мне», — попросила Сунер, начав действовать как избалованный ребенок. Тем не менее, Лин Си не сдвинулась с места. «Старшая сестра Лин Си, если вы не согласитесь, я больше не буду трудиться», сказала Сунер, надув свой маленький рот. «Тогда мне просто нужно запереть тебя в духовном барьере дома», мягким голосом ответила Лин Си, и, казалось, слегка улыбнулась. Услышав три слова «духовный барьер дома», Сунер сразу же испугалась. На ее маленьком лице быстро появилось горькое выражение, поскольку она не решилась продолжать говорить. Увидев, что Сунер не осмеливается продолжить разговор, Лин Си повернулась на мгновение, прежде чем взглянуть на мученя. С равнодушным тоном она спросила: «Итак, сейчас ты духовный заклинатель четвертого ранга?» «Да», — ответил мучень, кивая головой. «Какая у тебя проблема?» — спросил Лин Си. «Я хотел бы знать, как контролировать состояние глаз сердца», немедленно ответил мучень. Для него состояние глаз сердца было чрезвычайно важным. Как только он действительно сможет контролировать состояние глаз сердца, он мог бы опираться на свою силу духовного заклинателя 4-го ранга, чтобы создать духовный барьер 5 ранга. Хотя можно сказать, что ему слабо удалось соприкоснуться с состоянием глаз сердца, все же это состояние было чрезвычайно сложным. Если он будет полагаться только на свои чувства, неизвестно, когда он достигнет уровня полного контроля. «Глаз сердца», — пробормотала Лин Си, когда в ее глазах появилось удивление. Она действительно не думала, что мучень смог установить контакт с состоянием глаз сердца на своем нынешнем уровне. Похоже, что Сунер сказала правду, что он обладал чрезвычайно высоким талантом в создании духовных барьеров. Состояние глаз сердца — довольно высокое и глубокое состояние на пути духовного заклинателя. Оно встречает в двух формах: состояние пустой глаз сердца и состояние реальный глаз сердца. Однако, судя по всему, ты еще не можешь полностью контролировать даже состояние пустой глаз сердца. Услышав ее объяснение, мучень взглянул на нее. Очевидно, он никогда не думал, что состояние глаз сердца действительно будет иметь такое разветвление. В чем разница между ними? Состояние реальный глаз сердца – иллюзорное чувство и понимание. Если духовный барьер будет создан двумя духовными заклинателями, один с контролем над состоянием реальный глаз сердца, в то время как другой нет, не только количество духовной энергии, потребляемое тем, у кого есть контроль, будет меньше, его сила будет также сильнее, при этом даже шансы на неудачу резко снизятся. Чрезвычайно важная причина, по которой некоторые выдающиеся духовные заклинатели могут создавать ужасающие духовные барьеры, как раз обусловлено их полным контролем над этим состоянием. Что касается состояния реальный глаз сердца, голос Лин Си слегка затих в этот момент, прежде чем она продолжила. Духовные заклинатели, обладающие таким контролем над состоянием глаз сердца, ощущают, что в их глазах большинство барьеров пустышки. Это связано с тем, что они уже могут видеть сквозь множество сложных структур и заглядывать в их ядра. Если бы ты встретил врага такого калибра, он мог бы одним взглядом увидеть слабое звено твоего барьера и сломать его. Кроме того, как только человек тренирует свой контроль над состоянием реальный глаз сердца до чрезвычайно глубокого и высокого уровня, это состояние более не будет иллюзорным, оно станет существенным, похожим на существование настоящего глаза. Это истинное состояние глаз сердца. Создать духовный барьер перед человеком, обладающим состоянием реальный глаз сердца, нереально. Если встретишься лицом к лицу с таким духовным заклинателем, лучше всего не создавать пред ним духовных барьеров. Это потому, что он сможет увидеть конструкцию твоего барьера лишь раз на него взглянув. Возможно, через мгновение он сможет создать духовный барьер, идентичный тому, что создал ты. Услышав ее полное объяснение, мучень был полностью ошеломлен. Копирование духовного барьера противника одним лишь взглядом — разве это не слишком извращенно и ненормально? Он никогда не думал, что это состояние глаз сердца на самом деле будет таким грозным, однако сейчас оно довольно далеко от него. Сейчас он хотел не столько обладать разнообразными преимуществами, сколько просто создавать духовные барьеры уровня выше. Что конкретно нужно делать, чтобы контролировать это состояние? Мучень осторожно задал свой вопрос. «Это очень просто, тебе просто нужно тренироваться и практиковаться», ответила Лин пренебрежительным тоном. Мучень мгновенно почувствовал, как пот капает с его лба. «Разве это не слишком просто? Что мне делать?» — беспомощно спросил мучень. «Ты действительно хочешь его контролировать?» — спросила Лин Си, сосредоточив свой ясный и яркий взгляд на мучене, а ледяная аура внутри него казалась слабее, чем раньше. Однако то, что заменило ее, было безразличным смехом, что заставило мученя почувствовать себя немного неловко. Однако, в это время, независимо от его беспокойства, единственное, что он мог сделать, это крепиться. Нелегко было заставить эту эксцентричную даму учить его. Если бы он проявил малейшую нерешительность, он снова может потерять эту возможность. «Да», — кивнул мучень. Услышав его ответ, Сунер сочувственно посмотрела на мученя. «Следуй за мной», — сказала Лин Си, и встала, показав свое стройное и изысканное тело, обернутое в белую одежду. Неся за собой небольшой аромат, она вышла прямо из дома, оставив мученя смотреть на ее изящную и стройную фигуру сзади. Все трое вышли из бамбукового дома и вошли в бамбуковый лес, прежде чем остановиться на просторной поляне в его глубинах. В общем, хотя духовные барьеры сложны, для духовного заклинателя самой важной часть барьера является его ядро. Как только ядро будет сломано, даже самый мощный духовный барьер рассеется в воздухе. Однако идентифицировать духовный барьер, который в действительности является довольно сильным, да еще и приведен в действие, довольно сложно. Глядя на мученя, Лин Си протянул свой тонкий нефритовый палец и ткнула им в воздух. В следующее мгновение рябь, казалось, появилась из затронутого пространства, поскольку мучень смог почувствовать духовную энергию, которая казалась хаотичной. Духовная энергия, похожая на шторм, сгустилась в пределах просторной поляны в бамбуковом лесу, когда в воздухе начал образовываться ало-красный светящийся барьер. В следующее мгновение сильная духовная энергия начала разрастаться, излучая горячую ауру. Взглянув на ало-красный духовой барьер, который мгновенно создался вокруг него, выражение мученя изменилось. Этот духовный барьер должно быть достиг четвертого ранга. Если бы его создавал кто-то другой, на это потребовалось бы довольно много времени, прежде чем он был бы создан. Однако, одним касанием своего нефритового пальца, эта Лин Си смогла сформировать духовный барьер четвертого ранга. Кроме того, мучень даже не видел, как она конденсирует хоть одну духовную печать. Она непосредственно контролировала духовную энергию небес и земли. Чтобы создать духовный барьер таким образом, от него еще сложнее защититься. Стоит сказать, что, когда духовный заклинатель создает духовный барьер, первое, что нужно сделать, это сконденсировать духовные печати. Тем не менее, это даст четкое указание врагу, что происходит. Однако, судя по тому, что сделала Лин Си, она просто пропустила этот шаг. Шок спокойно затопил сердце мученя, и он подумал: великий духовный магистр, она действительно достойна этого титула, она на совершенно другом уровне от меня. Однако, так же, как мучень был потрясен, Лин Си продолжала что-то делать. Снова ткнув пальцем, можно было увидеть два похожих гигантских и сложных духовных барьера, появившихся в воздухе, обволакивающих ало-красный светящийся барьер внутри себя. Три духовных барьера четвертого ранга. Кроме того, они были созданы одновременно. Не имея возможности стерпеть все это, угол рта мученя начал дрожать. Три духовных барьера четвертого ранга окутали всю поляну с мученем в самом центре их расположения. В настоящее время он даже не осмелился сделать хоть малейшее движение, поскольку одно движение от него приведет к тому, что три духовных барьера начнут беспорядочно его атаковать. Старейшина Лин Си, сухо посмеявшись, мучень спросил: «Могу я узнать, для чего это?» «Тебе придется найти ядро барьера в этих трех духовных барьерах, прежде чем разбить их. Чтобы убежать, помни, что тебе нельзя использовать свою духовную энергию. Чтобы насильно разбить их, тебе разрешено уничтожить их ядра», — ответила Лин Си безразличным тоном. Мучень тут же широко раскрыл рот. Что это за эта адская форма обучения? Сразу же меня решили заставить справиться с тремя духовными барьерами четвертого ранга? Разве нельзя придерживаться нормы? Так она действительно может убить меня. Я дам тебе час, если не сможешь их сломать, то более не задерживайся здесь и возвращайся туда, откуда пришел. Я не буду учить глупых людей». Тем не менее Лин Си полностью проигнорировала чувство мученя, произнеся свои слова, наполненные безразличным тоном. Махнув рукавом, она обернулась и ушла. «Сунер, обязательно следи за ним. Если он осмелится насильно разбить барьеры, ты станешь следующей». Когда прекрасная фигура Лин Си удалилась, ее ясный и холодный голос затрепетал, заставив лицо Сунер помрачнеть. В следующий момент она посмотрела на мученя, в настоящее время стоящего посреди барьеров с чрезвычайно жалким выражением лица. «Старший брат мучень, ты должен послушать слова старшей сестры Лин Си. Сунер не хочет туда входить». Глава 352. Разрушение барьера. Взрыв. В тот самый момент, когда Лин Си покинула бамбуковый лес, Сразу появились три гигантских духовных барьера. Духовная энергия небес и земли мгновенно вскипела и взбесилась, когда безграничное сияние пронзило всю эту область. Выражение мучения стало серьезным, поскольку духовная энергия, горящая с черным пламенем, поднялась из его тела, глядя на сложные духовные барьеры, которые его окружали, излучающие странное свечение. Он мог легко разглядеть следы цепей духовной энергии, которые образовали чрезвычайно сложные диаграммы барьера. Из-за чрезвычайно близости трех духовных барьеров друг к другу, их уровень сложности увеличился совсем немного. При объединении три духовных барьера четвертого ранга могли разразиться силой последней фазы стадии небесной трансформации с силой мучения. Если он применит полную силу, он сможет разбить и разделить эти три духовных барьера и вырваться из них. Однако последние слова, которые Лин Си сказала ему, твердо препятствовали ему идти по этому пути. Поскольку он не мог использовать путь силы, единственное, что он мог сделать, это уничтожить ядра барьеров, иначе Лин Си может немедленно изгнать его. Свист. Подобно тому, как Мучень внимательно наблюдал и изучал духовные барьеры, последний начал расцветать с сиянием. В следующий момент пронеслось три гигантских луча света, прокладывая духовную энергию. Они мгновенно ударялись о тело Мученя. Взрыв. Когда лучи света разрушились, Мучень был вынужден отступить. Духовная энергия, горящая черным огнем, скручивалась вокруг его тела, потускнела, прежде чем снова превратиться в бушующий ад. «Это больно», — пробормотал Мучень, потеряв грудь. Хотя, с нынешним тираническим состоянием тела Мученя, три атаки последней фазы стадии небесной трансформации не приведут к каким-либо травмам, но боль все еще присутствовала. Свист-свист. Однако было очевидно, что старейшина Лин Си не позволит Мученю расслабиться. Подобно тому, как три луча духовного света напали ранее, три духовных барьера начали гудеть и вращаться в следующее мгновение, когда его лицо слегка изменилось. Световые лучи покрыли небеса и землю, рванув вперед, прямиком к нему, прежде напасть на него, словно ураган. Такое ужасающее количество атак даже Мучень начал чувствовать, что его скальп слегка онемел, не осмеливаясь полагаться на свое тело. Чтобы вытерпеть эти атаки, тень дракона изверглась из тела Мученя, когда он активировал искусство полета дракона и убежал. Там, где ранее стоял Мучень, появилось остаточное изображение, которое сразу же разбилось на части лучами духовной энергии. Взрыв-взрыв. К сожалению, в этом районе пространства было немного места, не охваченного гигантским духовным барьером, поэтому Мучень не мог полностью убежать от него, даже полагаясь на искусство полета дракона. Его все равно ударило с десяток раз, вызывая дрожь по коже. В тот момент лицо Мученя действительно полностью изменилось. Согласно обычным рассуждениям, духовные барьеры четвертого ранга, созданные им, будут в лучшем случае способны вспыхнуть одним шквалом нападений, прежде чем постепенно рассеяться. Тем не менее, эти три барьера продолжали атаковать, будто атакам нет конца и края. «Я должен поторопиться и сломать эти барьеры», — пробормотал Мучень. Когда его взгляд стал серьезным, он не осмеливался больше терпеть, потому что, если бы это продолжилось, даже с его небольшим успехом в его телосложении Бога Грома, он мог бы все еще быть уничтожен в этом месте. В следующее мгновение из его глаз вырвался блеск, когда он запер взгляд на вращающихся духовных барьерах сложные диаграммы барьеров, которые были созданы из светящихся линий духовной энергии, стали постоянно появляться в его уме. Взрыв. Однако, так же, как Мученю удалось прощупать немного диаграмм барьера, поступила волна разрастающихся атак, заставившая его отступить на десяток шагов. Когда его кровь и ци были в суматохе, часть диаграммы барьера, которую он едва успел получить, была изменен вращающимися духовными барьерами. Изменение. Он сейчас был словно в постоянно меняющемся лабиринте, где ему предстоит постоянно следить за малейшими изменениями. Однако, как только происходило изменение, весь лабиринт будет абсолютно другим. Если бы кто-то хотел сбежать из лабиринта с помощью обычных средств, единственное, что можно было сделать, это повторить попытку с самого начала. Без возможности сдержаться, Мучень выругался. Только теперь он действительно понял, как трудно разрушить барьер, используя этот метод. Естественно, он также знал, что если бы было легко найти ядро вращающегося духовного барьера и уничтожить его одним махом, то духовные заклинатели не были бы столь популярны. Сжимая зубы, Мучень сказал себе успокоиться. Будучи взволнованным, он не сможет найти ядра барьеров, оставив свой единственный способ выйти отсюда, иначе он действительно будет уничтожен до смерти. Пху. Когда Мучень решительно приказал себе успокоиться, черная молния начала прорастать на поверхности его тела, а печать на его груди стала ярче. Он уже активировал свое телосложение бога грома, при этом он сможет уменьшить беспокойство, вызванное периодическими нападениями на него. В пределах поляны в бамбуковом лесу фигура Мученя продолжала трепетать, когда он отступал, уклоняясь от этих духовных барьеров, которые скрывали небо и покрывали землю, постоянно нападая на него время от времени. Некоторые из световых лучей духовной энергии проносились через него, вызывая слабое дрожание, распространяющееся в его теле. Стоя вне духовных барьеров, Сунер закрыла глаза руками, не осмеливаясь взглянуть на Мученя, который оказался в ловушке, которая была слишком ужасна. Если бы она находилась в пределах этих духовных барьеров, она могла бы давно потерять свою маленькую жизнь. Время шло, и безграничная духовная энергия в глубинах бамбукового леса становилась все более неустойчивой. Постоянно сверкали световые лучи их духовной энергии, заставляя небо заливаться яркой радугой цветов. Взрыв. Внутри духовных барьеров тело Мученя было поражено десятками световых лучей духовной энергии. Черная молния искрилась на поверхности его тела, насильно сопротивляясь входящим ударам, в то время как вспышка внезапно появилась в глазах Мученя, когда он посмотрел на вращающиеся духовные барьеры. Ему уже удалось приблизиться к диаграмме барьера одного из духовных барьеров, однако он все еще не мог найти его ядро. Духовные барьеры, организованные этой линзой, были чрезвычайно грозными, поскольку три духовных барьера перекрывались друг другом и совместно вращались, не было абсолютно никакой бреши, через которую можно пройти. Из-за наложения трех духовных барьеров желание найти их ядра было слишком сложной задачей, и общий способ борьбы с ними был совершенно непригоден к использованию. Старший брат Мучень, половина времени уже прошла, ты сможешь. Немного тревожно издали напомнила Сунер, она отлично знала характер Линси. Если бы Мучень действительно не смог вырваться из барьеров в оговоренное время, действительно не было бы ничего, что можно было бы сказать. Глубоко вздохнув, Мучень крепко сжал кулаки, прежде чем медленно закрыл глаза. Когда он это сделал, он сразу же вошел в состояние глаз сердца, хотя высшее и более глубокое состояние глаза сердца было чем-то, что он все еще не мог контролировать. Состояние глаз сердца было, в конце концов, высшим состоянием. Он на своем нынешнем уровне не мог продемонстрировать высокий уровень контроля над ним. В темноте начали светиться блики, которые, казалось, были бесчисленными точками света духовной энергии. Те лучи света, постоянно завывающие, были атаками, отправленными духовными барьерами. Ну а чуть дальше можно было разглядеть сильное сияние. В этом сиянии должно быть расположены ядра духовных барьеров. Увидев все это, состояние сознания Мученя стало все более концентрированным и решительным. Он, отвлекшись от своего разума, медленно начал посылать в свое сознание расположение нити этих барьеров, прежде чем медленно соединять их и продолжать этот процесс. Хаос, происходящий во внешнем мире, казалось, полностью утих. Полная диаграмма духовного барьера начала постепенно формироваться в сознании Мученя. Взрыв. Внутри духовных барьеров, шаги Мученя, чьи глаза были плотно закрыты, немного поутихли. На его теле искрился свет от черной молнии, когда в него врезались десятки лучей духовной энергии, как яростный дракон, они жестоко воздействовали на его тело. Низкие и глубокие звуки, которые раздавались повсюду, вызывали дрожь в маленьком сердце Сунер. Когда световые лучи духовной энергии взорвались на теле Мученя, его тело было отброшено примерно на 10 шагов. Одежда на его теле была потрепана, в то время как появились мелкие следы кровавых ран. Мучень был единственным человеком, который мог переносить такие атаки своим телом. Если бы это был какой-либо другой человек на последней фазе стадии небесной трансформации, он мог бы уже превратиться в кровавую кашу. Пока Мучень вынужденно отступал, его глаза все еще оставались плотно закрытыми. В следующее мгновение он яростно ударил кулаком. Духовная энергия, горящая с черным пламенем, пронеслась вперед, прежде чем яростно воздействовать на определенное место в пределах этих ярких и блистательных духовных барьеров. Взрыв. Мгновенно духовные барьеры, казалось, сильно задрожали, а именно яростно задрожали внутренние части этих духовных барьеров. Трещины начали быстро распространяться по поверхности, прежде чем, наконец, все барьеры затрещали. Ядро первого духовного барьера, наконец, найдено Мученем, и он легко уничтожил его своим кулаком. «Ты сделал это!» Приветствия немедленно вышли изо рта Сунер, когда как ее большие и яркие глаза были наполнены поклонением. Старший брат Мучень слишком классный, он смог так легко найти ядро барьера. Несмотря на то, что он кулаком ударил ядро барьера, глаза Мученя все еще оставались плотно закрытыми. Было еще два духовных барьера, к счастью, гораздо легче было найти их ядра по сравнению с предыдущим. В конце концов, один из трех наложенных духовных барьеров был сломан, следовательно, теперь от него не нужно такой огромной степени концентрации, как ранее. Поэтому в течение короткого промежутка в несколько минут Мучень еще дважды ударил кулаком. Две полосы светящейся духовной энергии яростно воздействовали на угол этих двух духовных барьеров, заставляя их мгновенно содрогаться с треском и гудением. Они оба полностью остановились, прежде чем быстро рассеялись. Три духовных барьера были разбиты. Разбив три духовных барьера, Мучень все еще находился в глубине своего прежнего состояния. Казалось, он чувствовал слабое странное ощущение, которое на короткий момент промелькнули в глубине его души. Это чувство было чрезвычайно фантастическим, однако, хотя он хотел удержать его, он не смог установить с ним контакт. Независимо от этого, он чувствовал, что он слабо начал вступать в контакт с тем, чего жаждал. Когда духовные барьеры рассеялись, Мучень долго стоял в своем первоначальном положении, прежде чем медленно открыть глаза. Мгновенно слабое чувство распростерлось в его ногах, а все его тело начало жутко болеть. Опустив голову, чтобы посмотреть, он обнаружил, что все его тело было заполнено ранами. Хотя они не были опасными для жизни, они вызвали волны сильной боли. Мучень втянул воздух. Ему повезло, что ему удалось достичь небольшого успеха в телосложении бога грома, иначе у него уже были бы разрушены меридианы и сломаны кости, и он ощущал бы нестерпимую боль, которая намного превосходила бы боль, исходящую от его мышц.